Тогда, если зло, это нарушение заповедей Божьих, это поступки в нарушение Слова Божьего повелять, тогда добро что? Это исполнение воли Господней. Какой? Голоден враг твой. Что сделай? Накорми его. Жаждет? Что сделай? Напой его. Ну, и еще много что. Ударит тебя в одну щеку, подставим ему другую. Конечно же. Эту щеку не пьяным подставляют на улице. Это само собой. Речь, наверное, идет поглубже, о чем-то другом, более осмысленном, более глубоком, о тех несправедливостях, о тех трудностях, которые мы сегодня переживаем, и которые можно сравнить именно, ну вот, с тем, что Господь сказал. Ударит тебя в одну щеку, подстав другую, или заставит тебя идти одно поприще. Иди с ним сколько? Иди с ним два. Это будет исполнение повеления Господня. Это будет победа через делание добра, через исполнение Слова Господня. Не всегда это приемлемо для нас, как для плотских людей, но тем не менее, приемлемо там, неприемлемо, но другого оружия нет, чтобы победить зло добром. Нету больше. Вот одно. Добро. Вы помните, чтобы делая добро, вы заграждали уста кому? Невежеству безумных людей, делая добро, но не зло. Поэтому пусть нам Господь поможет вот в этих вопросах иметь благословение от Господа, знать, что есть зло. Я думаю, с сегодняшнего дня вы будете очень легко и просто отвечать, что ж такое зло. Это оказывается очень просто и легко. И Библия дает прямые ясные ответы, что есть зло, а что есть добро. Следующее, на что я буду обращать внимание, вы знаете, это очень тяжелый вопрос и тяжелая тема. Глава 13. «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти ни от Бога. Существующие же власти от Бога установлены. Посему противившийся власти противится Божьему установлению, а противившиеся сами навлекут на себя осуждение». Я не имею в виду, что эта тема очень сложная, именно вот, если касаться вот этих стишков, но вообще, если рассуждать на эту тему, очень сложная и тяжелая тема. И я думаю, что я сегодня, когда буду говорить, только частично, я сам еще не расчистил все так, как надо. Прежде всего, когда вот здесь идет речь, то фактически речь идет не о самой власти, а о представителях власти на земле. О людях, которые собой олицетворяют какую-то власть. Но когда мы говорим о власти вообще, то вы знаете, прежде всего, я хочу напомнить, что Библия говорит о власти. И о всех властях. В частности, я буду говорить об устройствах наших, которые на земле, о наших государствах. Вы знаете, что Библия говорит об этом? Что Иисус Христос является глава всякой власти. Всякой. Почему? По той простой причине, что Господу сегодня подконтрольно все. И святой мир, ангелы святые, и он же отнял силу у начальств и властей демонических и властную их подверг позору. И они сегодня ограничены. Они сегодня не могут делать то, что они хотели бы делать. Они в определенных пределах имеют свободу. Но есть предел. Если Господь где-то говорит «нет», то никакой человек, никакая власть не могут переступить этой границы. Я напомню одно из видений, которое я когда-то видел уже давно, и где, в частности, речь касалась и об этой власти. Где-то было, наверное, 24 вопроса дьяволу во имя Иисуса заданы, на которые он отвечал. Я вам их напомню. Но прежде всего, значит, был вопрос, как ты относишься к Слову Божию? И был ответ написан, я его не люблю. Потом второй вопрос, который я запомнил. Как ты относятся к христианам. Я их ненавижу. Третий вопрос был. Как ты относишься к Иисусу Христу? Вот, я перед Ним трепещу. Потом следующий пункт был, значит, имеешь ли ты прощение? Было написано, не имею. И один из пунктов, значит, 24, кажется, 24, был такой, можешь ли ты делать все, что ты хочешь? Нет, имеешь ли ты право делать все, что ты хочешь? Написано, не имею. Поэтому благодарение Богу, несмотря на все то, что еще у меня делается на земле, несмотря на все замысел лукавого, он не имеет права делать то, что он хочет. Он только делает ту меру, которую Господь допустил ему сделать. За что слава Богу и благодарение. Не имею. Он ограничен на привязи. И чаще всего он потому имеет часть в нас и в нашей жизни, мы ему даем эту часть. Мы любим грех какой-то. Любим. Но не знаю, что кто из нас любит. И если это противоречит Слову Господню, мы даем место Ему в нашей жизни. И Он начинает делать свою разрушительную работу. Поэтому ничего не бывает в нашей жизни. Где бы дьявол имел часть, если бы мы где-то не дали ему места. Вот почему сегодня мы не имеем права иметь какие-то претензии, кому бы то ни было, если он занимает часть нашей жизни, если он руководит нами, вина будет лежать только на нас самих. Мы дали, мы сделали. Если противостали твердой верою, противостали со всякой ответственностью и жертвенностью, а вы знаете, я думаю, у нас такой жертвенности очень часто не наблюдается. Вы помните, апостол Павел говорил так, вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха, и забыли утешение, которое предлагается вам. Вы помните это место Писания? Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха. Это мы часто думаем, что мы уже настолько выложились, настолько все отдали, уже дальше невозможно. А Библия говорит, вы не до крови сражались, подвязаясь против греха. И забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам. И так далее. Я не цитирую этого текста Писания. Поэтому я хотел бы, чтобы мы сегодня немножко над этим порассуждали. И прежде всего, читаю один из текстов Писания. Подтверждение, ну, о власти стали говорить. Потом мне хочется уже немножко, насколько я это знаю, и дать и вам. Хотя я понимаю, что трудно. Есть некоторые вещи, для меня сегодня не совсем понятны. Я не могу кое-что расставить по порядочку. Колоссянам, 2 глава, 9-10 стихи. Ибо в нем имеется в виду Сын Божий Иисус Христос. Ибо в нем обитает вся полнота Божества телесно. И вы имеете полноту в нем, который есть глава всякого начальства и власти. Вот здесь отмечены три уровня контроля. Вы знаете, что такое власть? Это контроль, по сути дела, над кем-то и над чем-то. Вы знаете, у нас тоже на работах есть контроль ступенчатый. Есть директор, потом замдиректора, потом главный инженер, потом начальники цехов. У начальников цехов есть мастера, у мастеров есть помощники мастеров и так далее. Каждый имеет свою власть на определенном участке, но все не вместе. Поддерживают одну власть, директорскую. Они работают на его власть, по его поручению. Он им делегировал часть власти. В Библии тоже отмечены уровни этой власти, уровни руководства. И вот в данном тексте, который я прочитал, уже отмечено глава, это первый уровень. И главой всякой власти является Господь наш Иисус Христос. Дальше отмечены еще два уровня. Начальство и что? И власти. Оказывается, все не так просто в этом вопросе. И есть иерархия. И еще сегодня мы видим, что у нас на земле есть структуры, подчиненные одна другой. Ты это взято с неба. Лучшего не придумаешь. Следующее, о чем я буду читать. Прежде всего, что я хочу подметить. Это все временно. Иисус глава всякого начальства. Временно. И на час твоей власти существовать будут временно, до определенного времени. Я читаю один из текстов Писания. Первое послание к Коринфянам, 11 глава, 22-26 стихи. Слушайте, как это звучит. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут. Каждый в своем порядке. Первенец Христос, ну, Христос уже воскрес, правда? Потом Христово пришествие Его, а затем конец. Слушайте, что будет дальше. Когда Он передаст Царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу. А здесь вступает еще один уровень. Начальство, власть и еще что? И силу. Так что вот вопрос контроля, вопрос управления, непростой вопрос. Ибо Ему надлежит царствовать, Христу, доколе не изложит всех врагов под ноги свои. Последний же враг истребится – смерть. И вы знаете, что говорит Писание? Что придет время, когда Господь сочетается с церковью, упразднит всякое начальство, власть и силу, и сам Сын покорится кому? Отцу. И будет Бог все и во всем. Никакой главы, никакого начальства, никакой власти, никакой силы. Поэтому я читаю еще один из текстов Писания, которые еще добавляют что-то. Оказывается, не все просто в управлении. Ефесянам, 1 глава, 19-21 стихи. «И как безмерное величие могущества Его в нас, верующих, по действию державной силы Его, которой Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах, превыше всякого». И опять уровни. «Начальство и власти, и силы, и господство». Еще один уровень. «И всякого имени». Если вот первые все три с большой буквы написаны, то «всякого имени» – это уже относится к низшим. И еще и «всякое имя», кроме тех, которые Бог в первую очередь называет. И еще читаем послание к Ефесянам 3:10. А здесь начальство и власти разделяются на те, которыми Бог управляет и командует, и начальство и власть, которые на земле, которые дьявол поставляет. Слушайте, читай вот это место Писания. «Дабы ныне сделалось известно через церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божия». Но есть еще начальство и власти не на небесах, а на земле. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств. Скажите, это те начальства, которые на небе мы воюем? Да нет. Но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Поэтому вот эта тема, она настолько интересна. И я когда стал рассуждать, то буквально на сегодняшний день пришел в замешательство, как же их выстроить. В одном случае господство и власти, Павел называет после начальств, властей, сил, а в другом случае ставит впереди господство, престолы, господство, а там дальше властели и так далее, все для него и им создано. И через него. Насколько же таки непростой вопрос на сегодняшний день. Поэтому я попытался что-то, вот эту иерархию построить. Но когда прочитал еще один стих, 1 Петра. «Так и нас ныне, подобное сему образу крещения, не плотской нечистоты омытия, но обещание Богу доброй совести спасает воскрешением Иисуса Христа, который вошел на небо, пребывает одесную Бога, и которым покорились ангелы». Власти и силы. Так вот, власти и силы мы уже не раз читали. А ангелы впервые. Вполне возможно, что этими начальствами и являются ангелы. Вы знаете, наверное, и читали в Писании не один раз, что во главе каждого государства, если мы видим духовный мир, стоит ангел. В В начале стоит ангел, вы помните, князь царства Першидского стоял против меня 21 день. Вы помните? Потом Михаил, князь великий, стоящий за сыном народа твоего, вышел мне на помощь, и я пошел к тебе. Вы помните это место Писания? Но то еще надо уточнить и доказать, что начальство и ангел то одно и то же. Хотя вроде бы по порядочку, вроде бы совпадает. В одном случае начальство стоит власти и силы, в другом ангелы власти и силы. Вроде бы одно и то же. Вы знаете, почему я это говорю? По той простой причине, что понятие о власти не такое то простое, как мы сегодня думаем. Не так просто все это понять. Не так просто понять еще этот механизм. И я сегодня хотел бы обратить внимание, что прежде всего, ну кто стоит по главе всякой власти? Я уже читал. Господь наш Иисус Христос. И вот эта власть, которую Господь дает, она действует очень интересно. И потому, если Он ее дал, то Священное Писание говорит, подчиняйтесь властям. Хотя, когда мы читали послание к Римлянам, то мы имели в виду не духовное понятие слова «власть», а представители, люди, которые на земле олицетворяют эту власть. Естественно, что Бог, тем же самым представителем власти, дал тоже свой закон, который, к сожалению, они часто очень нарушают. Что у нас приходит в святыне? Как подчиняться, когда они говорят, что Бога нет, и вы должны говорить то же самое? И поэтому мы никогда не будем этого делать. Если что-то противоречит закону Божьему, то для нас есть одна власть, одно правительство – Господь. Но что касается других вопросов в жизни, то Библия говорит, подчиняйтесь. Работать – работайте. Делать – делайте. Павел имел в виду вот эту сторону, когда говорил, что он не напрасно носит меч. Правда, сегодня люди, как представители власти, очень часто нарушают не только Божьи законы, но и свои собственные. Но я не раз говорил, но попробуйте. Самое плохое государство, возьмите, самая, так сказать, власть неприятная для людей. Но когда эту власть свергают, и бывает время без власти, там царит анархия и разбой, мародерство. Вы согласны с этим? Все-таки государство удерживает от неограниченного разгула все остальные преступные элементы или преступные замыслы. Мы очень часто бываем недовольны милицией, недовольны ГАИ. Ну, правда, сегодня и в газетах пишут, что менты оборотни. Но вообще, заберите вообще милицию и ГАИ, то что будет тогда? Это вообще будет неизвестно что. Это будет анархия, это будет полный беспорядок. Это будет то, о чем сегодня даже трудно представить в мыслях. Что может быть? Поэтому мы молимся, чтобы во власти, в правительстве, в милиции, в ГАИ были честные, искренние люди. Чтобы им можно было подчиняться, не бояться, но и с удовольствием исполнять то, что они требуют. Но я не это имею в виду сегодня. Я имею в виду более глубокое понимание самого слова «власть». Я прочитаю один из текстов Писания. Ну, во-первых, напомню. В Екклесиасте написано одно очень интересный текст. Где слово «царя», там власть. И кто скажет ему, что ты делаешь? Вот, потому что он обладает полнотой власти. И ты ему не можешь сказать, потому что ты подвластный. Что значит подвластный? Покорился. Покорился. Люди не любят подчиняться и покоряться, правда? Они любят свободу. Но иногда это свобода. Не та свобода, которую Бог хотел бы видеть. Это свобода делать зло. Я читаю один из текстов Писания. Книга Бытия, 1 глава. 27-28 стихи. Вот тут первое проявление Божьего подарка, который он дал человеку. Власть. Слушайте. «И сотворил Бог человека, а по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте. Ведь владычество, оно произошло от слова власть. И владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, присмыкающимся по земле. Смотрите, Бог сказал: владычествуйте. Говорят, первый мир был гораздо богаче, чем наш современный. И более еще было крупное, крупногабаритное. Ну, наверное, и сам человек был более крупный. Не знаю, каким был Адам и Ева, но недавно я прочитал в одной из газет, «Комсомольская правда», когда обнаружили скелет человека где-то 4 метра с чем-то. Это был человек. Очень часто находили скелеты людей, это где-то 3,80, по 4 метра. Говорят, это просто скрывали, потому что дарвинизм навязывали. Потому что говорили, что раньше было все мелкое, а теперь стало крупное. И помните, в школе говорили, находили доспехи там рыцары, так на них даже наш мелкий человек не мог туда влезть, в эти доспехи. Оказывается, просто скрывали. Люди были крупные. Ну и думаю, что и звери были покрупнее. Все было не таким, как теперь. И Бог им просто сказал, благословил: владычествуйте над ними. И все эти огромные звери, они подчинялись, боялись его. Ну, сегодня звери находятся во вражде с человеком. Грех поселился. Но тем не менее, звери человека боятся, правда? То же самый волк, то же самый медведь, то же самый лев. Ну да, они нападают на людей. Но все-таки, наверное, со страха тоже, потому что, чтобы люди не повредили им. И было только сказано: владычествуйте. Вот этим словом Бог дал власть над животным миром. И это только, не только вот этот один текст. Я читаю еще один текст. Псалом 8, 5 глава 9, 5, 9 стихи. 8 Псалом, 5, 9 стихи. То что есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты посещаешь его? Немного ты умалил его перед ангелами, славой и честью увенчал его, поставил его владыкою над делами рук твоих. Все положил под ноги его, овец и воловщих, и также полевых зверей, птиц небесных и рыб морских, все проходящее морскими стезями. Словом сказал. Смотрите, вот насколько вот это слово «власть» или «действие власти» непонятное сегодня для нас. Есть еще понятие «сила». И мы сегодня часто ассоциируем власть с силой. Но это же не всегда так. Это две разные вещи. Ну да, а Бог, как правило, дает человеку что-то, и на основании его задатков дает ему власть. Но вы никогда не видели, чтобы глупый человек был мэром города, правда? Ну, видели когда-нибудь такое? Ну, то есть, есть что-то у человека, что Бог первоначально закладывает, а потом на основании заложенных задатков и дает власть человеку. Но с другой стороны, это приобретение не человека, не его силы. Это Бог дает ему эту власть. А вот уже как он дает, я только могу догадываться. Значит, есть у Бога, за его словом, некие исполнители, которые ходят за нами вслед, и по мере данной нам власти делают что-то через нас. Я простой пример возьму. Вы это все видели, что гаишник имеет право останавливать для проверки транспорт, правда? Он делает это очень просто. У него есть символ власти жезл. Он выходит, становится на обочину дороги, сегодня часто меряет скорость, потом поднимает палочку, и уже водитель душа в пятках. Надо было нажимать на газ, да быстрее удирать оттуда, правда? Но он останавливается. Как вы думаете, что это действует? Сила гаишника или власть? Да он не догнал бы ни одну машину. Он никогда не удержал бы своими руками. Сегодня 150, 200 лошадиных сил. Попробуй удержи. Но ему этого не надо. У него есть власть. А мы знаем, что этим же злом стоит там кто-то сзади, кто ему дал эту власть. Силовые структуры мы сегодня называем. И попробуй не остановиться, далеко не заедешь. На следующем посту тебе бронетранспортер может перегородить дорогу. И ты не поедешь. А он сам даже бежать не будет. Власть. Вот насколько сегодня важно, чтобы мы верою, вот я к чему веду, взявши власть от Господа, воспользовались ею. Вы знаете, что в Библии очень часто звучат такие слова. Дал им власть и силу. Изгонять, врачевать и так далее. Помните это место Писания? Дал им власть. Ну пусть бы только, да, в одном месте написано власть. Но дал им власть и силу. То есть этой невидимой властью стоят вполне конкретные живые силы, которые делают то, что сегодня мы делаем. И это очень интересно. Поэтому, в общем-то, можно немножко сравнить вот рассуждение над властью и силою. Это как дело и вера. Дело – это что-то видимое, а вера – это что-то духовное, правда? Вера проявляется в деле, она проявляется в делах, а саму веру ты так-то просто не увидишь, вот так и власть не увидишь. А дело – сила действующая. И вы знаете, кто дает власть? Начальство, правда, тот, кто стоит в начале. Вы согласны? Значит, если в Библии написано начальство, власть и силы, это какие-то живые существа, которые будут стоять за вами и исполнять то, что Господь назначил исполнить. Они-то совершают саму работу. И сегодня становится понятным, почему так случилось, что Люцифер, который был поставлен ощенять, что такое ощенять? Давать направление доброе. Давать направление, силу, содействовать чему-то, что Бог определил. Ты уже поставил на то, чтобы ощенять. Я тебя поставил на то, чтобы здесь наблюдать за людьми. Чтобы их власть не была бездейственной. Вы думаете, когда верой пали стены Иерихонские, это что, от крика они пали? По их вере небесное воинство развалило все. Это делали служебные духи, которые посылаем на служение для тех, которые имеют наследовать спасение. Вот почему сегодня очень важно, чтобы мы имели эту власть. Я вышел из той темы, из того смыслового значения послания к римлянам. Я немножко другую тему, вообще о власти веду. И очень интересный текст Писания есть. Кого Бог наделяет властью? Я сначала не скажу, кого наделяет. Мы скажете верующих всех. Но вы знаете, что мы ее не видим. Где-то видим, где-то не видим. Но знаем одно, что Бог дает власть. А вот кому дает? Очень важный вопрос. И, наверное, должен быть такой же важный и ответ. Я вам прочитаю. Кому Бог дает власть? Мы сегодня привыкли так, что нам дана, мне дана всякая власть на небе и земле. На небе и на земле. Мы себе принимаем слово Писания. Все даю вам власть наступать на всякую вражью силу. Помните? Ничто вам не повредит, но... К сожалению, сегодня, во многих случаях, мы этого не видим. И это не потому, что Слово Божие неверно. Есть еще нечто очень важное именно в этом вопросе. Я вам прочитаю, что важно. Откровение, 2 глава, 26. Слушайте, что здесь написано. Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками. Вы сейчас немножко поняли, о чем идет речь. Что не просто даю лишь бы кому, а тому, кто побеждает и соблюдает дела мои, тому дам власть.